К сожалению, даже огонь смог лишь немного затормозить их, так как после того, как огонь немного затух, они все равно возрождались. Будь они прокляты. Я не думаю, что серебряные пули сработают на этих штуках, спросила я вслух. Слишком поздно теперь сожалеть, маленькие девочки, крикнул генерал Донг сзади наступающих войск, с садистской улыбкой на его лице. Я собираюсь выполнить свое обещание и заставить вас страдать. Я стиснула зубы и собиралась отдать приказ об отступлении, когда Манами схватила меня за руку. Смотри, сказала она, указывая пальцем на армию Донга. Я повернулась, чтобы посмотреть, куда она указывает, и поняла, что она показывает мне, где взорвался ее огненный шар. Она хотела, чтобы кто-нибудь похвалил ее за ее усилия. Нет, подождите. Сестра Манами сумела материализовать и наложить свою технику. Это значит, что барьер антитехник не активен. Более того, те, кто были сожжены ее огнем, остались мертвыми. Конечно, воскликнула я, взволнованно хлопая. Мы так привыкли к тому, что они используют барьер антитехник, что забыли использовать их против них. Это должно быть какая-то техника, которую они используют. Они не могут использовать барьер антитехник, так как он отключит их технику возрождения. Лиан Ли прохрустила костьми на ее пальцах. Тогда это значит, что у нас наконец-то появился шанс произвести впечатление. Давайте не будем тратить этот шанс впустую, сестры. Золотые полосы молнии собрались вокруг Лиан Ли, и небо потемнело. Солдаты Донга остановились на своем пути, чтобы посмотреть на внезапную смену погоды. Лиан Ли подняла руку вверх, прежде чем опустить ее вниз, вызвав молнию, ударившую прямо в центр армии Донга и уничтожившую большую группу. Все, кого ударила молния, мгновенно испарились. Те парни остались мертвы. Я отдала приказ о прекращении огня моим войскам, а мои сестры нырнули прямо в армию Донга, и каждая из девушек с легкостью сама рубила сотни из них. Молния Лиан Ли с легкостью растворяла каждого солдата Донга, в которого она ударяла, в то время как Манами продолжала сжигать тех, кто был перед ней, в пепле. Ирис пропитала свои собственные клинки кварками и вместе с Дао Чаном устроила резню. Ведьма наложила заклинание, чтобы сеять хаос в их рядах. Киеми также следовала примеру сестер. Она расправлялась с врагами, мгновенно замораживая их перед тем, как разбить замороженных донгов, даже не глядя на своих жертв дважды. Сами солдаты Донга, скорее всего, тоже забыли, что на нашей стороне были практикующие, и они начали паниковать, когда поняли, что их действительно могут убить. Несмотря на то, что этот глупый генерал Хан пытался сплотить свои войска, чтобы дать отпор моим сестрам, с его войсками уже было покончено. Если только с ним не случится чудо, а иначе, он уже никак не сможет повернуть эту битву вспять. Думаю, это еще одна легкая победа для нас. Интересно, как дела у Брендона? Глава 433. Подготовка к эвакуации. Глава 433. Подготовка к эвакуации. Брендон Пов, ты уверена в этом? Конечно, разве эта штука сейчас не мигает так неприятно? Я вздохнул, убирая отслеживающее устройство Илари обратно в свое кольцо хранения. Это только говорит нам, что мы близко, а не указывает нам точное направление. Сильфи махнула рукой. Милый, если только здесь нет другого места, где можно было бы удерживать мастера. Это ведь единственное здание на много миль вокруг. Что ж, она права. Мы вдвоем прятались за кустами, глядя на большую крепость прямо посреди открытого поля, где все вокруг было зачищено, по-видимому, чтобы никто не мог незаметно подойти или уйти. Единственный вопрос, который меня смущал, это достоверность информации Сильфи о том, что именно здесь мастера удерживают. Я думал, что они могут запереть мастера в темнице в столице Донга, но, видимо, Сильфи удалось получить некоторую информацию от нескольких солдат Донга, которые сопровождали нас, как беженцев, в безопасное место. Я выяснил, что причина, по которой она купила всю эту еду, заключалась в том, чтобы расположить к себе других беженцев. Она сказала им, что нам повезло, она случайно купила эту еду, когда мы были на свидании. Таким образом, она была рада поделиться едой со всеми. Из-за этого она казалась достаточно дружелюбной, и охрана разговаривала с ней без подозрений. Они хвастались ей, что пытали пса Бэйна, который был груб с их королем, и они сделали все возможное, чтобы он много страдал. По-видимому, нескольких взмахов ресниц Сильфи было достаточно, чтобы охранник запел как канарейка. Ее руки на их плечах и ее смеха было достаточно, чтобы заставить их рассказать ей, куда они привели собаку Бэйна, чтобы сильнее его помучить. Между прочим, я не завидую. Нет, правда, трудно завидовать этим охранникам, когда после этого они были жестоко замучены самопровозглашенной богиней, когда она получила от них все. Я думал, что в этом нет необходимости, но, по ее словам, сближение с кем-либо, кроме меня или мастера, было для нее очень печальным. Таким образом, ей нужно было очиститься, избавившись от этих парней. Почему она не пропустила флирт и не пошла сразу прямо на пытки, я никогда не узнаю. Дайте угадаю, она действительно пыталась заставить меня ревновать, на самом деле меня не было на допросе, охранникам будет легче разговаривать с ней наедине. Охранники действительно считали, что собираются с ней наставить мне рога. Не то чтобы я действительно что-то почувствовал, если бы Сильфи все равно решила лечь с ними, мы ведь не встречаемся. Вот почему я немного сомневаюсь в ее источнике информации, потому что охранники могли просто приукрасить ту информацию, которую мы сейчас знаем. Но видя, как устройство Иларии восторженно мигает, я думаю, это действительно то место. Это место было чем-то вроде тюремной крепости посреди глуши, куда, как нам сказали, отправляют худших из самых ужасных преступников. В этом нет смысла, пробормотал я. Даже просто учитывая положение мастера в качестве посланника, его не следовало бы посылать сюда. По крайней мере, они оставили бы мастера там, где они могут использовать его в качестве разменной монеты на войне. Сильфи похлопала меня по голове. О, мой пирожок! Донги никогда не думали, что окажутся на проигравшей стороне войны. Какая польза от предмета торга? Хэммм. Полагаю, в этом есть смысл. В конце концов, никто не вступает в войну, ожидая, что проиграет. Но все же, интересно, что сделал мастер, что они послали его сюда. Сильфи пожала плечами. Может быть, просто из-за того, откуда мастер. В конце концов, они уважают нас не меньше, чем муравьев. Я кивнул, соглашаясь, а затем попытаться расширить свои ощущения, чтобы разведать крепость. Я покачал головой. У них действительно есть барьер антитехники. Я ничего не чувствую внутри этих стен, во всяком случае, у меня это вообще хорошо получается. Сильфи постучала по подбородку. Значит, я тоже не буду очень полезной. Что ты предложишь делать с этим, милый? Я считаю, что это твоя область знаний, а не моя, указал я на крепость. Она наклонила ко мне голову. Если сладенький не хочет сжечь все это место дотла, нам придется прокрасться. Но на этой открытой местности это немного сложно. Я материализовал два флакона из своего кольца хранения. Хорошо, что я пришел подготовленным. О, что это? Похоже, они могут быть чем-то забавным. Зелье невидимости, что это еще может быть? О, я думала, что они то, чем ты собрался взорвать все это место, пробормотала она немного разочарованно. Если бы мастера там не было, я мог бы это сделать. Но, учитывая риск того, что мастер окажется вовлеченным в это не вариант. О, пирожок, давай сделаем это после того, как спасем мастера. Пожалуйста, не веди себя так перед мастером. Ты хоть представляешь, что говорить, если мастер спросит тебя, как ты оказалась со мной? Тихий, конечно, мой пирожок. Дорогая Манами научила меня, как справиться с тем, что меня отвергает любовь всей моей жизни. Мы должны остаться в хороших отношениях. Хотя я все еще хочу, чтобы ты был со мной, поэтому я не сдамся. Я покачал головой. Нет, я имел в виду, почему ты здесь со мной спасаешь мастера? Она наклонила голову ко мне. Неужели это действительно необходимо? Я не думаю, что мастер будет беспокоиться о таких подробностях. У его учеников есть стимул сделать все, чтобы спасти мастера, не так ли? Я приподнял бровь, глядя на нее. Она надулась. О, хорошо, я приехала в страну Донг, чтобы начать новую жизнь, и ты случайно встретил меня в одном из городов, куда распространились новости о том, что мастера поймали. Затем ты попросил меня отвезти тебя к нему. Сойдет, думаю, лучше, чем ничего. Если мастер узнает о твоей связи с нами, я сам тебя убью. Ох, страшно, мне тоже нравится эта часть в тебе, сладенький. Я передал ей одно из зелий невидимости. А теперь возьми это. Мы дождемся ночи, а затем попытаемся проникнуть внутрь. Это должно облегчить нам задачу. Наша главная задача – это обеспечить безопасность мастера и вывести его в безопасное место. Понятно? Естественно, я уже выполняла миссии раньше. Сладенький, я знаю, что делаю. А что насчет тебя? Если станет хуже, у меня все еще есть зелья, на которые можно положиться, так что я в порядке. Тебе не нужно обо мне беспокоиться. Эхихи, если ты так говоришь. Что ж, ничего другого, кроме как ждать. Эта моя миссия определенно будет нелегкой. Надеюсь, девочки проводят время лучше, чем я. И я говорю это не просто потому, что застрял здесь с Сильфи. Вот она пытается снова прижаться ко мне. Эта женщина так ничему и не учится. Глава 434. Это скрытая миссия. Глава 434. Это скрытая миссия. Брендон Пофф. Ладно, пора, подтолкнул я Сильфи, которая заснула и начала пускать слюни мне на плечо. Приготовь свое зелье. МНГГ. Хва, МНГ, простонала самопровозглашенная богиня красноречиво, проснувшись ото сна. Как назло, сегодня не было луны. Мне удалось увести зевающую девушку к краю поляны, еще раз осмотрев крепость. ММ. Так мы войдем? Она зевнула позади меня, ее рука держала мою. Я кивнул, доставая свое зелье. Помни, это зелье невидимости. Они делают тебя невидимым, а не безмолвным. Кроме того, мы не сможем видеть друг друга. Она внезапно оживилась. О, мы можем держаться за руки. Эхихихи, это свидание. Мы на свида. Я прикрыл ее рот, прежде чем она успела крикнуть. Ты хочешь, чтобы вся крепость нас слышала? Тихо. Она кивнула, ее глаза сузились в явной улыбке. А теперь послушай, они сделают твое тело и все, что у тебя есть на теле невидимым. Но все, что ты поднимешь потом, невидимым уже не будет, ты поняла? Она снова кивнула. Я отпустил ее, откупорил флакон и залпом проглотил его содержимое. Сильфи повторила мои действия, медленно попивая зелье. Зелье быстро подействовало на меня, и я наблюдал, как мои собственные руки исчезают из поля зрения. Сильфи пережила то же самое через несколько мгновений после меня. Теперь все в порядке. Пойдем, прошептал я. Тишина, Сильфи, крикнул я, обеспокоенный тем, что она ушла сама по себе. По-прежнему тишина. Я протянул руку, чтобы ухватиться за то место, где она была раньше, размахивая рукой вокруг, пока не схватил что-то мягкое. Эхихихи, а ты смелый, сладенький, мы еще даже за руки не держались. Эта девушка действительно невероятная. Я протянул руку и схватил там, где, как я предполагал, была ее рука. Девушка все еще хихикала, когда я это делал. «Анн, я забеременею от этого», — ворковала она, переплетая свои пальцы с моими. «Мы можем просто. Пожалуйста, сконцентрируйся. Мастеру сейчас нужна наша помощь, и если ты все испортишь, я действительно убью тебя». «Хе-хе-хе, поняла, поняла, дорогой, я буду вести себя. В такие времена я задаюсь вопросом, было бы мне лучше, если бы я пришел один. В любом случае уже слишком поздно отступать». Мы двое направились к главному входу в крепость, за воротами наблюдала дюжина охранников. К счастью, главные ворота остались открытыми, иначе нам, возможно, пришлось бы взбираться по стенам. Немного странно для тюремной крепости оставлять свои главные ворота открытыми, но дареному коню в зубы не смотрит. Я потянул Сильфи за руку и пробился сквозь охрану, стараясь не затронуть никого из них, когда мы проходили мимо. Это было непросто, так как я не мог видеть, где были мои руки и ноги, поэтому было довольно трудно определить, как далеко я на самом деле был. Я почти ожидал, что Сильфи что-нибудь сделает, но она послушно молчала. Как только мы прошли через ворота, один из охранников внезапно сказал: «Парни, вы, ребята, слышали о том, что происходит на передовой?» Другой вздохнул: «Да, даже бессмертная армия генерала Хана была убита. Эти ублюдки из Бэйна действительно настолько бессердечны, как о них говорят. Я надеюсь, что этот заключенный испытает как можно больше боли. Ты имеешь в виду того, кто заперт на самом нижнем уровне?» «Ага, глупый посланник, который никак не мог перестать болтать, по крайней мере, я так слышал. Вымещая наше разочарование на одном ублюдке Бэйна, мы не вернем наших мертвых братьев. Но это хоть немного порадует. Хе-хе, я полагаю, ты прав. В этом случае я завидую этим палачам потому, что у них есть возможность его пытать. Они пытают его каждый день, не так ли?» «Ага, 6 раз в день. Бедный дурак даже не может поспать. Не то чтобы я его жалел или что-то в этом роде». «О, вы слышали, что поступали сообщения об усилении активности монстров на границах?» «Я слышал, что они...» Услышав достаточно, я потащил Сильфи мимо охранников в крепость, ища путь в более глубокие места. Прежде чем я успел задуматься, куда мне идти, Сильфи потянула меня за руку и направилась к одному из коридоров, уворачиваясь от охранника, прислонившись к стене. Решив ей довериться, я позволил ей протащить меня через крепость, проходя через дверные проемы и проходы, не останавливаясь даже на перекрестках. Мы прошли несколько запертых камер, в которых находились заключенные. В них даже было несколько сгнивших трупов, и, судя по травмам заключенных, они, вероятно, убили друг друга. В одной части крепости путь преграждали железные ворота, но мы увидели лестницу, ведущую на более глубокие уровни, а это означало, что нам нужно идти туда. Я проверил, все ли чисто, прежде чем прошептать, что теперь. В конце концов, кто-то обязательно придет сюда, нам просто нужно подождать, прошептала она в ответ. Как ты узнала, куда идти? Хэм-мэм, просто иду на крики, мой пирожок. Теперь, когда она упомянула об этом, с лестницы действительно доносились тихие звуки криков людей. Я стиснул зубы. Черт возьми, подумать только, эти неверные осмелились мучить мастера. Я определенно сожгу все это место дотла. Ша-ша-ша, кто-то идет. Я обернулся и услышал звук шагов, эхом разносящийся с того места, откуда мы пришли, и отчетливый звон металла, волочащегося по земле. Мы прижались к стене, как только появился охранник, волоча за собой цепь, которая была привязана к заключенному, а двое других охранников толкали его. «Двигайся, проклятый болван, у нас мало времени», — крикнул охранник впереди. Заключенный сопротивлялся изо всех сил. «Нет, нет, только не нижние этажи, пожалуйста. Он первый пытался убить меня, у меня не было выбора. Я не хочу это слышать, ты идешь туда, хочешь ты этого или нет». Охранник открыл ворота и распахнул дверь, его хватка на цепи ослабла настолько, что заключенный смог вырваться и попытаться сбежать. Два охранника сразу бросились за ним, еще один охранник пытался схватить цепь, оставив ворота широко открытыми, чтобы мы могли легко проскользнуть. Мы спустились по лестнице и дошли до перекрестка трех возможных маршрутов. Я ждал, пока Сильфи решит, куда идти, когда что-то обрушилось на меня сзади, бросив меня на землю. Ранее тому заключенному, видимо, удалось сбежать от своих преследователей, но сейчас он наткнулся прямо на нас, а охрана бежала за ним по пятам. Он даже не пытался увидеть, во что он врезался. Заключенный сразу же поднялся с пола и побежал прямо по коридору. «Черт возьми, останови этого ублюдка!» — крикнул главный охранник, направляясь за ним по лестнице. Я задержал дыхание и прижался к стене, чтобы позволить охранникам пробежать мимо. Выдохнул только тогда, когда они исчезли. «Сильфи, ты где?» — прошептал я, потеряв ее после того, как на меня наткнулся заключенный. «Тишина, Сильфи, сейчас не время. Где ты?» По-прежнему тишина. Я пытался нащупать ее, сильно размахивая руками, и понял, что ее здесь больше не было. Дерьмо, ее утащил заключенный. О, черт побери. Глава 435. Что вы здесь делаете? Глава 435. Что вы здесь делаете? Брендон Пофф. Я беспомощный и совершенно растерянный. Я понятия не имею, где находится Сильфи, и я забрел так далеко, что прямо сейчас даже не знаю, где находится выход. Трудно уследить за звуками криков, когда крики доносятся буквально отовсюду. Хуже всего было то, что я видел состояние заключенных на этом уровне, и большинство, если не все, подвергались жестоким пыткам. В этот момент я боялся, в каком состоянии я увижу мастера, когда найду его. Кроме того, я немного беспокоюсь о Сильфи. Зелье должно скоро закончиться, и, если нужно, у меня есть дополнительные, чтобы продлить время действия, но у Сильфи их нет. Я прошел мимо еще нескольких запертых камер, задерживаясь в каждой, чтобы проверить, есть ли в них мастер, и двинулся дальше только тогда, когда я убедился, что его там нет. Я продолжал углубляться в темницу, пытаясь уловить крики боли и отчаяния, от которых мои шаги становились все тяжелее и тяжелее с каждой секундой. Проходя мимо еще одного ряда тюремных камер, я остановился перед дверью из кованого железа, где крики казались самыми громкими. Без сомнения, это их комната пыток. Я подумывал открыть дверь, но отказался от этого, так как это может насторожить кого-нибудь внутри. Больше нечего было делать, я устроился в углу и стал ждать, надеясь использовать тот же трюк, который Сильфи проделала с главной дверью, чтобы пройти через нее. Внезапно в комнате стало тихо, прежде чем раздался металлический лязг изнутри. Я прислонился к двери, чтобы попытаться услышать, что там происходит, как из-за двери донесся звук выскальзывающего болта из засова замка. Я отошел от нее как раз вовремя, чтобы дверь не открылась прямо на меня, обнажив охранника с суровым лицом. «Пойдемте, бросьте этого ублюдка обратно в камеру, а мы пойдем за пивом», — крикнул он. Он отступил в сторону, позволяя двум охранникам пройти мимо него, волоча за собой заключенного. Даже отсюда я мог видеть, что он был совсем плох. Оба запястья, кажется, сломаны, а его волосы запачканы кровью, грязью и, как мне кажется, мочой. Его одежда была разорвана и изодрана, видны синяки и порезы на каждой видимой части его кожи. Я заметил, что они даже отрезали мизинцы его руки и пальцы на каждой ноге. Интересно, что сделал этот парень, чтобы понести такое наказание? Я имею в виду, мы также жестоки по отношению к идиотам, которые посмели запятнать имя мастера. Проклятый ублюдок Биена бесполезен. Один из них плюнул на него. Бей, Яна, этого не может быть. Охранники утащили его, прежде чем я смог понять его слова. Я быстро последовал за ними, наблюдая, как они бросают заключенного в одиночную камеру с металлическими решетками с одной стороны и кирпичными стенами с другой. Охранники плюнули в него еще раз, затем пнули его, даже не обращая внимания на то, что он не двигается на полу. Мое сердце ушло в пятки, когда я увидел браслет на его запястье, узнав, что это тот, который Лария давала мастеру. Я опустился на колени, схватившись руками за решетку. Мастер, прости этого бесполезного ученика за то, что он так поздно. Если бы мы пришли раньше, я приму любое наказание, которое вы сочтете нужным. Единственным ответом, который я получил, был болезненный стон. Я стиснул зубы и полез в сумку, чтобы вытащить один из флаконов, наполненных кислотой, которая поможет мне расплавить прутья. На всякий случай я достал устройство Иларии, только чтобы понять, что оно больше не мигает. Даже если бы устройство было невидимым, мигание все равно привело бы к появлению видимого света, которого сейчас нет. Я нахмурился, свет действительно мигал, когда мы были за пределами крепости, и они бы не вывели мастера отсюда без нашего ведома, поскольку вход был только один. Не говоря уже о том, что браслет, который это устройство должно отслеживать, находится прямо здесь. Устройство Иларии не может не работать здесь. Поскольку человек в камере лежал на животе, я не мог подтвердить его личность отсюда. Я медленно убрал кислоту, решив пока доверять устройству. Я был в процессе обдумывания своего следующего шага, когда услышал звон ключей справа от меня, что меня очень удивило. Я обернулся и увидел парящую в воздухе связку ключей, каждый из которых вставлялся в замочную скважину, немного покачиваясь, и вынимался. «Сильфи!» – прошептал я. Ключи подскочили. «Сладкий пирожок, где ты была?» – закипел я. Ну, вернувшись к входу, я увидела, что у одного из охранников были ключи, поэтому я последовала за ними, пока не смогла выхватить их у него незаметно. Признаюсь, я не заметил и не подумал об этом. Я остановился, указывая на тюремную камеру, а потом понял, что я все еще невидим и она не может меня видеть. Я полагаю, ты догадалась, что это камера мастера. У них была карта этого места, и это была единственная карта, на которой они пометили баянскую собаку. Я вытащил отслеживающее устройство, снова остановившись, а затем вспомнил, что она его не видит. Устройство перестало работать. Я не уверен, действительно ли этот человек, мастер. Ключ, парящий в воздухе, повернулся, и ворота распахнулись. В этот момент медленно появилась фигура Сильфи, эффект невидимости иссяк. Ну, есть только один способ узнать, правда? Сладкий пирожок, улыбнулась она, указывая на камеру. Я собрался с духом и вошел в дверь, Сильфи последовала за мной. Встав на колени, я перевернул человека на земле, открыв безошибочную фигуру моего мастера. «Ук, пожалуйста, хватит, больно», – простонал мастер, его глаза стали безжизненными серыми. «Нет, это, черт их», – выругался я, доставая бутылку с божественными пилюлями мастера, чтобы исцелить его. «Клянусь, после того, как мы вытащим мастера из этого места, все здесь сгорит». Я как раз собирался закинуть пилюлю в рот мастера, когда из воздуха возник портал, поместив мастера в угол камеры. В то же время отслеживающее устройство, которое я оставил на земле, снова начало мигать. Я же говорил тебе, что на этом острове есть отличная рыба, не так ли? Это было определенно. Вау, когда вы двое сюда попали. Я посмотрел на мастера, который только что появился, затем на мастера, лежащего на земле, затем снова на стоящего мастера. Мастер указал на того, что лежал на земле. Это подделка. Прошу прощения за это. Мастера щелкнул пальцами, и тот, которого я держал, исчез в облаке дыма. Мастер, что происходит? Спросил я, все еще пытаясь понять ситуацию. Даже Сильфи выглядела такой же потерянной, как и я. Мастер поднял брови, глядя на меня. Разве вы не пришли за мной после подписания мирного договора? Или что-то случилось и какие-то осложнения? Мирный договор? Да, чтобы две страны могли избежать войны, верно? Я моргнул. Мастер, Бэйн и Донг сейчас воюют из-за вас. Мастера смотрел на меня несколько секунд. Что? Глава 436. Одна проблема за другой. Глава 436. Одна проблема за другой. ГГ Пов. Несколько часов назад. ХМ. Примерно в это время они снова придут и будут мучить меня. Я снова вызвал фальшивку, положил его на пол и ждал, пока пройдет время. Не прошло и минуты, как появились охранники и вытащили фальшивое тело из камеры в свою обычную камеру пыток. Тело начало издавать какие-то болезненные стоны, что-то, что я записал в него вместе с некоторыми жалкими фразами, такими как «пожалуйста, остановись, больно, не нужно больше» и другими его вариациями, чтобы фальшивое тело казалось более реальным. «Ну что мы делаем сегодня, мастер?» – спросила Сюньгуань, массируя мои плечи, будучи моей одеждой. «Хэ-мм, мы только что ходили по магазинам, так что, о, я знаю, на этот раз мы можем пойти на рыбалку. Есть один необитаемый остров, о котором я знаю, и мы можем туда отправиться. Мы даже можем съесть немного жареной рыбы, пока ждем, когда они закончатся». «Звучит прекрасно, мастер. Хорошо, пойдем». Я телепортировал нас на остров, где раньше мне приходилось наказывать этого глупого лепрекона. Теперь это просто безлюдный остров, на котором я могу расслабиться. Используя свое кольцо хранения, я вызвал стул и удочку, забросив леску с небольшой наживкой, прежде чем сесть на стул и ждать. Их сеансы пыток обычно занимают около 4 часов, что дает мне достаточно времени, чтобы расслабиться. Тем временем Сюньгуань послушно массировала мои плечи, девушка слизь стала действительно хорошо делать массаж. Мы также перестали делать вид, что она не может принимать человеческую форму, поэтому иногда она появляется передо мной в своей человеческой форме и делает массаж в таком виде. Все это время мы были только вдвоем, и мне хотелось бы думать, что мы довольно сблизились, разумеется, игнорируя тот факт, что она все это время жила как моя одежда. «Мастер, могу я задать вопрос? Хэ-мм, что такое? Не могли бы мы просто оставить там фальшивое тело и уйти в другое место? Почему мастер продолжает возвращаться в тюремную камеру?» Я усмехнулся. «Ну, фальшивое тело не может выдерживать столько. Хорошо проверять его время от времени, если что-то случится. В любом случае я не первый раз сплю в таких условиях. На самом деле я должен больше беспокоиться о тебе. Ты уверена, что тебе нормально каждую ночь выдерживаешь мой вес, будучи моей кроватью?» «О, мастер, я слизь. Превращение в гелевую кровать для вас – небольшое дело. На самом деле, для меня большая честь быть вашей кроватью. Ха-ха-ха, если ты так говоришь, я обязательно приготовлю для тебя хорошую рыбу». Я сдержал свое обещание, приготовив на гриле несколько рыбок для нас двоих, чтобы мы могли насладиться этим вечером. Было довольно забавно видеть, как она тает, когда она пробовала еду. Хорошо, что у меня с собой была запасная одежда для такой ситуации. Я убрал за собой. Я знал, что примерно в это время они закончат сеанс пыток, а это значит, что мне пора вернуться на ночь и создать еще одно фальшивое тело для утреннего сеанса пыток. Донги действительно работают как часы. Так что представьте мое удивление, когда я увидел Брендона, склонившегося над фальшивым телом со слезами на глазах. Еще более удивительным было то, что Сильфи стояла позади него. «Мирный договор, мастер, Бэйн и Донг сейчас воюют из-за вас». Я моргнул. «Что? Подождите, мастер только что телепортировался сюда? Как мастеру удалось сделать это с барьером антитехники?» Я приподнял бровь, глядя на Брендона. «Барьер антитехники, он не полностью сводит на нет методы, он просто в некоторой степени подавляет манипуляции с кварком. Если ты достаточно сфокусируешь свои чувства, ты все равно сможешь довольно легко его обойти». «Обойти барьер? Я даже ничего не почувствовала. Поистине богоподобно», пробормотала Сильфи из-за угла, но я проигнорировал ее, Меня больше интересовало то, что сказал Брендон. Это история с войной. Объясни. Брендон моргнул, переводя взгляд на то место, где находилось фальшивое тело, которое я дематериализовал, прежде чем повернуться ко мне, как будто, чтобы убедиться, что он не спит. Это МММ. Разве мастер не был пойман донгами? Я жестом указал на тюремную камеру вокруг меня. Это ведь очевидно, не так ли? Мастер не сбежал, я подшутил над ним. Если бы я сбежал, весь план бы провалился, не так ли? План, ха-ммм, разве королева Гуин не говорила тебе? Она даже попросила меня об этом одолжении. Брендон выглядел еще более сбитым с толку. Королева Гуин сказала, что донги заключили вас в тюрьму, нарушив доверие между двумя странами. Затем они отправили к нам посланника с требованием нашей капитуляции. Когда Гуин отказалась, он попытался взорвать нас бомбой. Тогда Гуин объявила войну донгам. Вау, вау, вау. Ты говоришь, что Бэйн сейчас находится в состоянии войны со страной донг. Уже несколько недель, да. Генерал, я имею в виду. Старшая сестра Илария взяла в руки оружие и также мобилизовала свою армию. Они должны прокладывать путь к столице донга, пока мы разговариваем. Я на мгновение уставился на него, почти ожидая, что кто-нибудь выскочит и скажет, что это шутка. Когда ничего не последовало, я вздохнул. Разве это не был план просто использовать их жестокое обращение со мной как стимул для того, чтобы заставить их заключить мирный договор? План, вот. По крайней мере, я не верю, что такой план даже существовал, мастер. Ха-ха, ты серьезно, мастер? Мы все еще на вражеской территории, напомнил мне Брендон. Ах, да, я щелкнул пальцами, воздвигая вокруг нас барьер тишины и иллюзии. Так легко, внутри барьера, как и ожидалось от мастера, ахнула Сильфи. Я снова проигнорировал ее бормотание и спросил Брендона, разве до этого не было даже разговоров о мирном договоре? Он сцепил пальцы вместе. Я думаю, идея была в том, чтобы занять их столицу и заставить их заключить мирный договор, чтобы они освободили мастера. Мы все думали, что им удалось подавить техники мастера, чтобы запереть вас. Подавить мои техники, с помощью этого непонятного барьера? Перестань, Брендон, даже ты мог бы прорваться через это, не так ли? Он опустил голову. Я прошу прощения за разочарование, мастер, но я не могу этого сделать. МММ. Что ж, он не лучший практик из группы. А что насчет других? Он еще больше опустил голову. Я тоже прошу прощения за них, мастер. Старшие сестры тоже пострадали от барьера. ХМ, неужели это так сложно? Я имею в виду, конечно, я тоже сначала был удивлен этим, но это как если бы кто-то погрузился в воду по щиколотку. Нормально ходить будет немного сложно, но подняв ногу достаточно высоко, и это уже на вас не влияет. Думаю, это то, что мне нужно добавить в список для моих милых учеников. Это объясняет, почему Манами не отвечает на мои телепатические звонки. Я думал, что вы все чем-то заняты, поэтому не хотел вас беспокоить, вздохнул я. А, мы думали, что мастер не может отправлять телепатические звонки из-за барьера. А верно, это могло действительно помешать отправке моего звонка. Забыл об этом. Отложим это в сторону. Я полагаю, мы должны вернуться к ним и предотвратить дальнейшие безумные вещи, решил я. Конечно, мастер. Сначала я телепортирую всех нас обратно в свой двор. Как только я подумал спросить его, где девочки, я почувствовал безошибочное ощущение телепатического звонка Бенджамина. Я вынул запечатывающую сферу и связался с ним. Да, божественный. О, я действительно дозвонился. С чего мне начать? Портал, тот, который вы сказали нам запечатать, он был активирован всего несколько минут назад. Что? Я не знаю, что с этим делать, но я думаю, что скоро что-то произойдет. Черт возьми, я сейчас буду. Я прервал звонок, прежде чем повернуться к Брендону. Я отправлю тебя обратно к девочкам, просто расскажи им, что ты видел в тюрьме. Мне нужно срочно уладить кое-что. Брендон замешкался. А, я ошибаюсь. Сказать им только то, что я видел. Конечно, что еще? Тогда, что я скажу им, если они спросят, куда пошел мастер? Просто скажи им, что я должен остаться или что-то в этом роде, и я сказал тебе идти первым, сказал я ему перед тем, как отправить его на перевал Горы Смерти. Не знаю, зачем он вообще задал этот вопрос. В любом случае, время на исходе. Если этот портал подключен к высшим планам, все, что исходит оттуда, не может быть хорошим. Глава 437. Когда ты понял, чего тебе не хватает, вспоминая пребывание в тюрьме. Глава 437. Когда ты понял, чего тебе не хватает, вспоминая пребывание в тюрьме. Брендон Пофф. Я вздрогнул, когда стол передо мной разлетелся на осколки, изо всех сил стараясь не обращать внимания на молнию, образовавшуюся вокруг моей старшей сестры. Повтори. Я глубоко вздохнул. Донги пытали мастера. Я предполагаю, что мастера избивали, били током, пронзали чем-то, пороли, возможно, даже были пытки водой. Капля пота прокатилась по моему лбу, когда я почувствовал, как воздух внутри палатки стал горячее, прежде чем за секунду замерзнуть. Ара, ара, как дерзко. А где мастер? Спросила Манами с улыбкой на лице, хотя улыбка определенно не была доброй. Я поджал губы. Мастер сказал нам вернуться. А, он остался. Была ли миссия под угрозой? Илария посмотрела на Сильфи. Сильфи отчаянно покачала головой. Несмотря на то, что девушки не направляли свой гнев на нас, все же довольно страшно видеть их такими. Дяо-чан скрестила руки на груди. Тогда почему мастер не вернулся с вами? Я покачал головой. Я не знаю. Мастер сказал, что ему нужно срочно заняться чем-то важным, а затем телепортировал нас подальше от него. Кейми нахмурилась. В тюрьме был барьер антитехники, верно? Я кивнул. Она постучала по подбородку. Тогда, чтобы использовать технику телепортации не только для одного, а для двух людей одновременно в этом состоянии, мастер, должно быть, израсходовал всю свою силу. Не совсем. Мастер просто сделал это, щелкнув пальцами, как обычно. Но я никак не мог сказать это. Мне все еще предстоит понять, почему мастер хотел, чтобы я рассказывал своим старшим сестрам только то, что я видел там, а не то, что я узнал от него. Но, зная мастера, возможно, он запланировал что-то важное, поэтому я должен выполнять инструкции мастера любым возможным способом. Рассказывать старшим сестрам о состоянии, в котором я нашел фальшивого мастера, а также объяснять, почему я не забрал мастера с собой. Мастер, не могли бы вы дать мне более выполнимое задание, где у меня был бы шанс вернуться живым, чтобы мастер ставил безопасность Брендона и Сильфи выше своей собственной? Мастер действительно слишком великодушен, вздохнула Ирис. Лианли повернулась ко мне, ее тело по-прежнему искрило электричеством. Ты сказал мастеру, что происходит, верно? Да, я рассказал ему о посланнике Донга и о разрастании войны. Она сжала кулак, и все же, мастер решил остаться. Почему? Сильфи выступила вперед. Я полагаю, мастер, возможно, в данный момент планирует что-то, выходящее за рамки нашего понимания. Что ж, судя по реакции мастера после того, как он достал странный черный шар, это может быть правдой. Хотя мне интересно, с кем говорил мастер, когда впервые появился перед нами. Вдох. Так много страдать ради нас. Мастер действительно слишком, воскликнула Лианли, вытирая слезы тыльной стороной ладони. Тогда нам больше ничего не остается, как заставить Донгов сдаться раньше, прорычала Илария. Мы отправим им последнее предупреждение о капитуляции, прежде чем выдвинемся в их столицу. Дяо-чан приподняла бровь. Теперь, но между нами еще три города. Эти парни, вероятно, думают, что они в безопасности в пределах своих городских стен. Если мы покажем им, что это не так, они передумают. Может ли ваша артиллерия вести огонь отсюда? Спросил я. Не будь глупым, Брендон. Если бы это было возможно, нам не нужно было бы оккупировать эти три города, прежде чем ударить по их столице. Манами усмехнулась. Ара, ара, тогда что ты имеешь в виду? Вот почему мне нужна ровная местность их торгового города. Мы наносим авиаудар. Тем временем, ГГПов, я телепортировался в логово монстров, обнаружив его на удивление пустым. Было пусто. Здесь даже не поставили охранника, как обычно. Обеспокоенный тем, что портал мог что-то с ними сделать, я поспешил в запечатанную комнату, чтобы посмотреть, что именно происходит. Было странно видеть эту комнату довольно пустой, так как обычно ее охранял Томас, и прямо сейчас его гигантской фигуры нигде не было видно. Вместо этого это был Бенджамин, беспокойно расхаживавший назад и вперед перед люком. «Бен, что происходит?» – окликнул я его. Бенджамин ахнул и бросился ко мне. «Божественный! О, спасибо всем! С вами все в порядке! В последний раз мы слышали, что вас держали в плену в этой презренной человеческой стране. Ну, я бы спросил, откуда вы, ребята, это услышали, и спросил, где все. Но я думаю, что у нас сейчас более насущный вопрос». Бенджамин кивнул. «Мы запечатали это место, как и велел Божественный, но он поднял руку, и крышка люка распахнулась, показав нам, что все было заполнено камнями. Но сквозь маленькие трещины в груди камней я мог видеть слабое сияние розоватого света, пробивающееся сквозь них, и низкий гудящий звук, исходящий снизу них. Произошло землетрясение, и оттуда донеслись звуки взрывов. Когда я пришел проверить, то там уже был свет и гул. Так как я был единственным, кто остался здесь, я не знал, что еще делать, объяснил Бенджамин. Ага, об этом. Почему ты один? Где все остальные? Он моргнул, как будто только что осознал этот факт. Это, как я уже говорил, разве Божественный не был пленником какой-то захолустной человеческой страны под названием Донг? Я медленно кивнул. Да, и мне было интересно, откуда ты об этом узнал, и какое это имеет отношение к чему-либо. Он слегка наклонил голову ко мне. Акари и Шиари были с Божественным, не так ли? Они услышали новости от ваших учеников после того, как получили их ход. Ну, они не сказали, от кого они получили это, но они выглядели довольно серьезными. Несколько наших людей подтвердили эту информацию. Хорошо, так при чем здесь все исчезнувшие? Они решили сбежать? Бенджамин несколько секунд смотрел на меня, словно пытаясь что-то понять. Разве Божественный не ожидает, что мы попытаемся спасти его, когда услышим, что Божественный в беде? Я сузил глаза. Не говори мне. Он кивнул. Акари и Шиари сплотили нас, чтобы начать полномасштабное нашествие на границе этих несчастных людей с юга. Они пытались выяснить ваше местонахождение, наказывая этих язычников, Божественный. Ух, думаю, монстры останутся монстрами, что бы я им ни говорил. Что ж, я разберусь с этим позже. Полагаю, этот портал сейчас представляет собой большую угрозу. Меньше всего мне хотелось бы, чтобы здесь пересеклись какие-нибудь существа с другого плана или, что еще хуже, сама Лилит. Когда эта мысль пришла мне в голову, я почувствовал внезапный всплеск энергии, собирающийся у меня под ногами. Я едва успел утащить нас с Бенджамином, как земля под нами взорвалась, отбросив нас в дальнюю стену. Похоже, я действительно не могу отдохнуть здесь. Как так получилось, что я меньше напрягался, когда был узником Донга? Глава 438. Давайте пока просто отложим это в сторону. Глава 438. Давайте пока просто отложим это в сторону. Шиарипов. Монстры. Это атака монстров. Всем на свои позиции. Сражайтесь с ними. Почему это с нами происходит? Ваа. Мы не можем победить эту штуку. Проваливай, черт возьми. Убирайся, убирайся. Жалкие люди. Подумать только, они посмели так нагло протянуть руку к Божественному, теперь они действительно не заслуживали жить. Я поднял одну лапу и топнула, убивая ничтожных жуков под ногами и разрушая их жалкие дома. Махнув одним из моих по земле, я разрушила их стены своим ударом, как будто они были бумажные, а людей, стоящих за ними, унесла каменная лавина. Когда стена была разбита, наша армия стремительно продвинулась сквозь дыры, атакуя тех, кто выступал против нас. Акари сжала хвосты, вызвав над собой гигантский огненный шар, который взорвался перед ней огромной вспышкой пламени, полностью поглотив половину города в море огня. Мы проигнорировали крики боли и отчаяния и двинулись вперед, оставив преследование беглецов тем, кто был на земле. Они пытались сбежать через другой конец города, но нас это не особо беспокоило. Кобальды преследовали их сзади, в то время как орки и зверолюди ждали их в засаде впереди. С самого начала они уже были обречены. «Мастера здесь тоже нет», — заметила Акари, печально опустив уши. Я похлопала ее по голове одним из своих хвостов. «Не волнуйся, ученики Божественного также ищут его. Даже если мы не сможем найти его, наше присутствие должно заставить этих жалких людей погрузиться в хаос. Это должно ослабить давление на учеников Божественного на фронте». Стефани отправилась в их столицу, верно, и выяснилось, что Божественного нет у них в темницах, иначе мы бы здесь не сжигали один город за другим. Она пытается найти, где еще может быть Божественный, нам просто нужно. Я остановилась, когда почувствовал телепатическое давление, прорывающееся в моем сознании. Судя по тому, как остановилась Акари, я была не единственной, кто его получил. Божественный в безопасности. Я повторяю, Божественный в безопасности. Мне удалось установить контакт с Божественным, и он возвращается домой. Это не была ошибка, голос действительно принадлежал Бенджамину. Когда Акари и я услышали от его учеников, что у Божественного были проблемы, мы немедленно взяли Мелоди с собой и начали собственное расследование. Выяснив, что эти презренные люди действительно осмелились удерживать божественного, мы сплотили всех, чтобы начать нападение на этих людей. Бенджамин остался держать оборону и пытаться связаться с божественным через запечатывающую сферу. В случае, если божественному удастся сбежать, он свяжется с нами, как сейчас. Как раз когда я собиралась отдать команду о нашем отступлении, он добавил: «У меня еще плохие новости. Запечатанная комната, похоже, взломана. Божественный возвращается, чтобы осмотреть ее. Сообщи всем о том, что он возвращается. Будьте осторожны, когда вернетесь на базу». Мне даже не нужно было смотреть на Томаса, чтобы понять, что он нервничает. В конце концов, эта комната должна была быть его обязанностью, и Божественный специально проинструктировал нас запечатать ее. «Если Божественный будет недоволен нами, зовите всех, мы возвращаемся. Прекратить погоню», — сказала я через нашу телепатическую связь. «По крайней мере, мы знаем, что Божественный сейчас в безопасности». «ГГПов, черт, это был какой-то взрыв. Ты в порядке, Бенджамин?» «Да, да, спасибо, что снова спасли меня, Божественный». Я поднял его, прежде чем призвать порыв ветра, чтобы рассеять дым, показывая, что ранее заполненный люк теперь снова освобожден от препятствий. Я нахмурился. «Вы, ребята, заполнили все пространство камнями, верно?» Бенджамин кивнул. «От вершины лестницы до самого низа, даже внутри комнаты тоже. А теперь все камни исчезли». Он огляделся, понимая, что, несмотря на взрыв, камни, которые они использовали для заполнения ямы, не были выброшены из ямы. «Что это значит, Божественный?» Я поджал губы. «Либо их засосало в ту комнату, либо они распались в том взрыве. Ни то, ни другое для нас нехорошо. Мог ли там образоваться портал? Только один способ узнать», — вздохнул я, спускаясь по лестнице. Мы вдвоем осторожно спустились по лестнице. Бенджамин настоял на том, чтобы он пошел вперед и прикрыл меня своим собственным телом. Там, где раньше лестница освещалась факелами, теперь было совершенно темно, поэтому мне пришлось вызвать шар света, чтобы осветить путь. Мы заметили, что комната внизу теперь была окружена фиолетовым светом, которого раньше точно не было. Не рискуя, я наложил щиты на нас обоих и подготовил несколько техник, которые я мог использовать против всего, что там могло быть. Я кивнул Бенджамину, и мы оба медленно двинулись вперед, пока не достигли точки, где раньше была стена, не позволяющая мне пройти вперед. Но даже с такого расстояния я мог видеть, что в центре комнаты образовался портал, который был источником пурпурного свечения. Я попытался опереться на невидимую стену, чтобы лучше рассмотреть, но моя рука наткнулась на пустой воздух и проскочила вперед. Бенджамин быстро протянул руку и поймал меня, хотя в этом не было необходимости, поскольку Сюнь Гуань тоже сделала то же самое, укрепив себя. «Божественный?» — спросил Бенджамин, ясно понимая последствия того, что только что произошло. «Ха, странно. Думаю, стена исчезла после того, как это активировалось», — размышлял я, подходя к двери. Бенджамин сразу же оказался рядом со мной, когда мы заглянули в дверной проем, чтобы осмотреть портал. Кроме того факта, что он был в центре комнаты и излучал пурпурный свет, больше ничего не происходило. Я предполагаю, что это был источник света, который я видел сквозь скалы, когда он был еще запечатан, хотя теперь цвета стали темнее и более приглушенными. Учитывая то, что, как я понимаю, должно было сделать формирование, мне не нужно проходить через этот портал, чтобы узнать, куда он ведет. Мы вдвоем молча ждали там, ожидая, что что-то произойдет с порталом, но ничего не произошло даже после того, как прошло несколько напряженных минут. «Может быть, он активируется в определенное время автоматически?» — предложил Бенджамин. «Хэймэм, возможно, все же не помешало бы быть осторожным. На всякий случай поставь на него больше охраны и понаблюдайте за ним. Если что-нибудь пройдет, немедленно звоните мне. Конечно, Божественный. А пока, есть королева, которой я должен задать вопрос. Я вернусь, как только эта сторона вещей уляжется, и запомни, не трогайте портал, удерживайте оборону, понятно? Это мой долг, Божественный. Удачного путешествия». Бенджамин склонил голову в тот момент, когда я телепортировался. У королевы Гуин действительно должны быть ответы по поводу этой войны, которую она начала. Вдобавок ко всему, теперь у меня есть портал на другой план, о котором нужно беспокоиться. Что случилось с моей простой жизнью? Глава 439. Бум в большом городе. Глава 439. Бум в большом городе. ГГПов. Я телепортировался к королеве Гуин, которая, как оказалось, находилась в палатке на каком-то поле. К сожалению, королева как раз переодевалась, и Альфа ей помогала. Я думал, что они начнут кричать о чужаке, но вместо этого королева Гуин подбежала ко мне и обняла меня, в то время как Альфа просто расплакалась. «Уэээ, мастер, вы в порядке?» – воскликнула королева Гуин, крепко обнимая меня. Я был немного сбит с толку, но похлопал ее по голове. «Конечно, я в порядке. Это часть плана, не так ли?» Она посмотрела на меня, ее лицо теперь тоже было испачкано слезами. «Вдох, вдох. План, теперь я волнуюсь. План, заключить мирный договор с донгами и помешать им идти за нами?» Королева Гуин нахмурилась, вытирая слезы. «Этот план, но этот план не предполагал захват мастера, ХМ, подождите, подождите, подождите. Ведь планировалось, что я должен разозлить короля, чтобы он посадил меня в тюрьму. Я бы тогда сломал кольцо, чтобы показать, что все идет успешно, и позволил бы жестоко обращаться со мной, чтобы получить больше преимуществ и заставить их подписать мирный договор». Она посмотрела на меня. «Мастер, вы должны были просто добиваться мира и открыть возможности для переговоров, не допускать, чтобы вас взяли в плен. Тогда, для чего было кольцо? Именно для того, чем оно и оказалось. План для непредвиденных обстоятельств на тот случай, если донги откажутся от сотрудничества и попытаются причинить вам вред, вместо того, чтобы слушать вас. Мы никогда не хотели, чтобы мастера схватили. Ой, возможно, я изо всех сил старался быть невыносимым засранцем во время встречи с их королем. Да ладно, вы не можете меня винить. Так вот, как обычно обстоят дела на таких мероприятиях, верно? Я имею в виду, что это было именно то, к чему я привык в матриархате духовной семьи. По крайней мере, это был один из случаев, когда я могу избежать ее пыток. В какую бы страну она меня ни отправила, их мучители даже близко не могли приблизиться к тому, что она со мной сделала, так что это был своего рода отпуск. Теперь она использовала тот факт, что они плохо обращались с ее драгоценным посланником, как повод, чтобы угрожать войной и заставить врага уступить. Она действительно была такой большой девианткой. «Был ли мой здравый смысл неправ, мастер?» – закричала Альфа, цепляясь руками за край моей одежды. «Пожалуйста, никогда больше не подвергай свое божество подобным вещам. Ах, думаю, в отличие от прошлого, у меня действительно есть люди, которые беспокоятся о моем благополучии. Не могу поверить, что мне потребовалось столько времени, чтобы осознать, что... Я понимаю, мне жаль, что заставил всех вас беспокоиться», — извинился я, похлопывая их по головам. Королева Гуин покачала головой. «Нет, это мы сожалеем, что просили о таких вещах мастера. Мастер заботился только о наших интересах. Нам не следовало вовлекать мастера в такую задачу. Укхм, в этом нет ничего страшного. Но что нам тогда делать с этой войной? Я не думаю, что мы можем просто развернуться и вернуться назад после всего этого, не так ли?» Королева Гуин на мгновение остановилась, прежде чем расплыться в яркой улыбке, глядя на меня с искоркой в глазах. «Ммм, мастер заинтересован в том, чтобы стать императором?» Я моргнул. «Что, я могу сделать мастера императором?» — повторила она, подарив мне милую улыбку, которую я когда-либо видел на ней. «Снова. Что?» Между тем, над облаками в столице Донга, Цай Гонг Пов, Радуга 01, это большая бомба 01 из эскадрильи Юнкерс Йоту 88, мы уже наметили предполагаемое место. Цай Гонг взяла маленькую круглую штуку. «Радуга 01, мы делаем плохим людям бум, бум». «Так точно, Радуга 01, начало снижения для бомбардировки. Время прибытия 80 секунд». Большие самолеты над Цай Гонг наклонились и опустились ниже пушистых облаков большого плохого города перед нами. «Лейтенант Цай Гонг, какие будут приказы?» — спросила одна из бесполезных личинок Цай Гонг. «Ум, поддержите большие самолеты. Плохие люди идут, плохие люди бум. Если вас ударит, Цай Гонг сделает бум». «Да, мэм». Подчиненные Цай Гонг следовали за большими самолетами под пушистыми облаками. Цай Гонг могла видеть отсюда, что в большом плохом городе гуляет много плохих людей. Большие самолеты прошли над большим плохим городом и сбросили маленькие бомбы, и большой плохой город стал бум-бум. «Так мило. Все плохие люди, Бум. МНН. К бесполезным личинкам и большим самолетам Цайгонг подлетает несколько негодяев. Большая бомба 01. Плохие люди приближаются к радуге 01, чтобы взорвать их. Быть осторожной, так точно, радуга 01. Держитесь подальше от зоны удара. Вы можете действовать свободно. Цайгонг держала в руках большую винтовку и нацеливала ее на плохих людей. Враги моего папы умрут. Я опустила винтовку и направила взгляд на группу вражеских практикующих, нацелившись на того, кого я считаю их лидером. Уважаемый папа, слава твоему имени. Дай твоей дочери силу очистить мир от грехов. Освети своим славным светом этих язычников и принеси им спасение. Наступит пришествие твоего царства и спасет набожных. Позволь мне быть инструментом твоего очищающего пламени и сжечь грешное прочь. Завершив молитву, обращенную к папе, я нажала на курок своего оружия, выпустив пулю, которую я зарядила кварками, прямо в центр вражеской группы практикующих. Моя собственная команда бесполезных личинок сосредоточилась на материализации своих щитов, и все они уже были знакомы с тем, что должно было произойти дальше. Пуля пробила голову ведущему практикующему. Человек умер почти мгновенно, так и не узнав, что его поразило. Его собственная команда успела только заметить, что он упал, прежде чем воздух засосал их туда, где находилось мертвое тело. Все затихло на секунду, прежде чем в мертвом теле материализовался мощный взрыв, охвативший всю группу гигантским огненным шаром. Последовавшая за этим ударная волна достигла даже города внизу, разбивая стекла и сбивая людей с ног. Прямо под взрывом на городских улицах образовалась воронка, все, что там было, тоже превратилось в пепел. Я дважды проверила, все практикующие внутри этого взрыва были уничтожены, выживших не осталось, все они были сожжены огнем. Как и должно быть, Цайгонг подняла маленькую круглую штуку. Плохие люди делали большой бум. Спасите, спасите, слышим вас, Радуга 01. Продолжаем бомбардировки. Спасибо за помощь. Старшая сестра Илария сказала, что после бума в большом плохом городе папа вернется. Цайгонг надеется, что папа скоро вернется. Глава 440. Вернуться сюда, чтобы прогуляться. Глава 440. Вернуться сюда, чтобы прогуляться. ГГ Пов. Итак, что ты думаешь по этому поводу? Моя рубашка слегка сжалась. Если мне позволит говорить свободно, я думаю, что предложение королевы Гуин – лучший способ действий. Ух, я вообще-то не хочу быть королем. Может ли Гуин быть просто королевой? Я считаю, что она хочет использовать вашу репутацию, чтобы обеспечить стабильность новой территории. Но, я сама не очень хорошо разбираюсь в политике, мастер, поэтому я могу ошибаться в том, чего она хочет. Хм, королева Гуин действительно талантлива как правительница, она думает наперед, даже несмотря на то, что она была регентом менее года. Если вы спросите меня, у меня нет таланта в этих вещах. Я имею в виду использовать других для достижения своих целей. Не говоря уже, что это плохо, заметьте, лидер всегда должен знать, как использовать навыки подчиненных. Гуин неплохо справляется с этой задачей. Тем не менее, все, чего я хотел, это простой и легкой жизни, в которой я мог бы сидеть сложа руки, пить чай и присматривать за своими милыми учениками. Как эта мечта превратилась в короля, я вздохнул. Ну, думаю, я могу отложить это на время и позже спросить мнение своих учеников. Принимаю я это или нет, нам все равно нужно сделать это как следует. Прямо сейчас я и Сюнь Гуань вернулись в тюрьму, из которой сбежали раньше. Новый план королевы Гуин состоял в том, чтобы заставить меня стать легендой, по крайней мере, так она сказала. В основном, чтобы донги меня боялись. А для этого мне просто нужно сделать что-то, чего им стоит опасаться. Раздался звон ключей, когда мои мучители вернулись к моим утренним пыткам. Это была обычная группа из двух мучителей и трех охранников. Они настолько привыкли к такой процедуре, что даже не проверили мое состояние, прежде чем открыть дверь, остановились только тогда, когда поняли, что я не на полу, как обычно. Охранник поднял глаза и увидел меня, прислонившегося к стене, скрестив руки и небрежно улыбающегося ему. «Что? Что происходит?» Я помахал ему рукой. «Доброе утро, сегодня на улице хорошая погода, чтобы прогуляться?» Охранник вытащил дубинку, которую он привязал к поясу. «Что происходит? Что с тобой случилось?» «О, я думаю, мы можем начать с этого. Последние несколько недель вы, ребята, пытали фальшивое тело, которое я сделал, чтобы обмануть вас. Следовательно, я никоим образом не ранен. Такое может быть, урод!» — взревел он, бросаясь на меня с поднятой в воздух дубиной. «Такой жестокий!» — возмутился я, совершенно не проявляя беспокойства по поводу его нападения. Его дубинка как раз собиралась ударить меня по голове, но моя рука переместилась, чтобы отразить его атаку, хлопнув его по запястью. Раздался громкий щелчок, когда его запястье сломалось от удара, его оружие вылетело из рук и с шумом упало на землю. Не давая ему возможности закричать, я пригнулся и ударил ладонью по его животу, в результате чего он врезался в решетку тюремной камеры. Сила была достаточно сильной, чтобы согнуть прутья. Охранник упал на землю кучей с явно сломанных позвонков. Остальные охранники долго смотрели на тело, прежде чем повернуться ко мне и посмотреть на меня с разинутыми ртами. Я вытер руки и улыбнулся им. «А теперь просто хочу поблагодарить вас, ребята, за ваше гостеприимство. Но я думаю, что просидел слишком долго, поэтому я просто уйду отсюда. Не стесняйтесь попробовать остановить меня, если хотите». Двое из них приняли вызов, повторяя действия мертвого парня, обвинив меня в том, что их дубины нарисованы. Я сделал шаг вперед, поймал обоих за их запястья на полпути и легко щелкнул ими. Они оба схватились за свои бесполезные руки и закричали от боли. Я слегка опустился и выпрямил пальцы, проткнув им горло обеими руками, прежде чем вытащить их. Двое из них с бульканьем рухнули на землю, умирая в собственной луже крови. Не обращая внимания на два новых трупа, я шагнул к воротам, где стояли два последних человека. Оба все еще смотрели на меня. «Итак, ты отойдешь с дороги, или мне нужно тебя переместить?» — спросил я, указывая на них. Один из них встал передо мной. «Иди, позови на помощь, я выиграю для тебя время. Иди». Я проткнул его грудь и одним плавным движением вытащил его все еще бьющееся сердце. «Это не место для героев, друг», — сказал я ему, выбросив его орган себе за плечи. Бессердечный труп рухнул прямо передо мной. Последний охранник смотрел на тело с широко раскрытыми глазами. Я жестом указал на выход. «Не стесняйся идти за подкреплением или просто убегай, мне все равно. Просто знай, что я ухожу, и любой, кто попытается меня остановить, умрет. А-а-а!» — закричал последний охранник, вылезая из камеры. Я подождал, пока его крики не станут достаточно сильными, прежде чем выйти за ним. Я никогда не знала, что у мастера такая его сторона, — пробормотала Сюньгуань. «Ты многого не знаешь, Сюньгуань. Кроме того, разве это не то, о чем просила королева Гуин? Чтобы сделать мой уход как можно более драматичным, это...» «Я не уверена, что королева имела в виду именно это, когда говорила вам, что...» «А, думаю, я понимаю, что ты имеешь в виду. Расслабься, это на потом. В любом случае, никому не рассказывай, что здесь произошло, хорошо?» «Конечно, мастер. Хотя донги наверняка распространят это между собой. Забудь о них, пока мои милые ученики не слышали об этом, все будет хорошо, если мастер так говорит». Я медленно двинулся к выходу, насвистывая на ходу мелодию. Как и ожидалось, лестница, которая вела на верхний этаж, теперь была забаррикадирована, и за ней на корточках сидели несколько охранников, направляя арбалеты в мою сторону. Они без колебаний выстрелили в меня, на этот раз даже не требуя того, чтобы я сдался. Арбалетные стрелы пронзили воздух, прежде чем резко остановиться передо мной. Мой барьер остановил их идеально. Скорее всего, никто из охранников на самом деле не ожидал, что я смогу остановить стрелы, так как они потратили пару минут, уставившись на меня, прежде чем поспешно попытаться перезарядить свои арбалеты. «Пора устроить еще одно хорошее шоу, а?» Сюньгуань слегка сжалась. «Я буду следить за спиной мастера». «Угу, тогда я буду рассчитывать на тебя». Я медленно хрустнул костяшками пальцев. «Пора приступать к работе».